светятся с ментя рыжей. Сломана, сломана, как спать хочем бы чернильницей сраной, все поровну. Ты мусорнулся, ты мусорнулся, ты мусорнулся, ты мусорнулся, полетел ведь ментам. Ты мусорнулся, виноват, хотя сам мещанин ведь без лих, сучара все стучит. Ты мусорнулся, и людям, что вокруг, ты не мужик. Че ты там притих, где это все притит? Для людей ты будешь только сукой. Терпила, терпила, терпила, терпила, терпила, терпила, терпила, терпила. Гулял со своей тёлкой, решил кого одернуть. Тут получил по роже, ты ведь херов мушкетёр. Писать заявы сразу, слышу блюзки пидора. Заточен жаловаться, маза, слезы лить из глаз. Но типа отомстил, поднагадить, да. Делаю так, глядишь, шакалы все в дисбате. Кусок дерьма ведь просто, но скажет правду черствый из Москвы, не соблюдая посты в доску Мостфлоу. На меня я как-то помню, ведь писали все заявы, треки прилагая к делу умственно отсталые. Это как встречаться с ментярой, жизнь сломана, сломана, как спать с хачом быть чернильницей сраной, все поровну, поровну. Ты мусорнулся. За них загрозили сисками в суды, в розыске менты, в морду дал другому по. Бежал нажаловаться маме в пыль. Вместе в отделение, но то дело давно минувших дней. В стране это стучали и стучат их доля малая. Власти нытиков поощрят. Теперь еще из старого гондона на работе я въебашил ножкой из-под стола. Во не моется, уродец. Жаловаться сразу с икуны всегда зараза. Побежал в мусорку первым делом, как поплакать захотел. Никогда не делай так, брат. Даже если прилетело, значит был слабее. Тренируйся и будь смелым. Эти слизни все пытают, ведь здесь нихуя не могут по-мужски решить, воплощая свою месть. Ты мусорнулся, ты мусорнулся. Братан, к большому сожалению, но здесь давно так длится. Стукачи стучат в полицию, она все та милиция. Без морали принципов, я беда сгодится на роль бабы. Пишут и ведь пишут, все надеясь нас упрятать. А при этом ведь хотят нормальных девочек потрахать. Трахать будут их, просто ведь они рабы. Твари и терпилы, нытики, лохи. Порицать таких должны вы. Меня ранее гасили азиаты в метрополитене. Одному я ставлю блок, со спины другой бьет. Не думаешь, мусорнулся в этой ситуации? Я просто стал сливаться, вот что несу я пацам. Я ведь не галимый, здесь актеришка из ГИКа. Будет вся клика, выстрелом убита. О любви несчастной нам писать не стоит, все отстой. Зверобой устроим, хочешь дать по роже слизню, риск весь твой. Помню, как был младший, дис писал вовсю на толстого. Я не знал тогда, чем все закончится, ведь просто мои треки приложив, он с мамашей сваил жив. Гангсту он лжи, к мусорам скорее бежит. Объявили в розыск нас, кореш бати на допросе, что устроил свинопас. Ща где-то торгует машинами придурок хуев. Рэп карьера вся закончена. Ты мусорнулся, ты мусорнулся.